Дела не удерживали их в Париже, поэтому было решено перебраться куда-нибудь в предместье. На опушке Медонского леса сняли укромный светлый домик. Перед домиком был разбит сад, где росли большие деревья. Тут было привольнее. Одну комнату оставили для Сильвии на тот случай, если бы она пожелала приехать. Крошечная вселенная на троих была законченной, полный точно аккорд. Анна, дева и младенец. И как на флорентийском запрестольном образе святая Анетта с улыбкой леонардовских мадон, насмешливый и нежный, держала между колен юную деву, в свою очередь державшую на коленях ребенка. Она не спускала глаз с них обоих, они же видели только друг друга. Анетта не торопилась посылать мальчика в школу. Она молча признала тот талант воспитательницы, который пробудил в этой деве матери, принятое ею на себя, материнство. И для начала Анетта предоставила податливую глину, маленькое тельце, ловким и сильным пальцем воятельницы. Часть года Ваня проводил полуголый в саду или в лесу, в одних штанишках, истый маленький гал. Инстинкт Джордж подсказал ей, что первым шагом воспитания должна быть закалка, разумеется, не стоическая, а несущая радость. Ничего не смыслив в педагогике, Джордж присукупила к этому понятию радости, которое не что иное, как плод свободной, непринужденной игры ребенка, еще и понятие мужественного усилия. Когда не мыслишь полной радости без тягости, она твердила своему волчонку, если ты делаешь то, что можешь, это слишком мало. Надо каждый раз делать немножко больше того, что ты можешь. Не спорю, сосать удовольствие, как молоко, приятно, но ведь на это каждый телок способен. Куда лучше по-настоящему хорошо, когда начнешь жевать свои тяготы, и, поверь, нет ничего слаще, лизни свой пот, так, еще, еще, но смотри, не переусердствуй, дурак старается так, чтобы лоб разбивает, ты не телок и не дурак, а ну-ка, еще раз, еще, довольно, побереги силы, а завтра пойдем дальше. В результате таких игр руки, ноги и торс мальчугана стали бронзовыми. Умственному развитию это не принесло ущерба. Жорж и тут применяла гимнастику усилий. Дочь Жульена мастерски владела луком разума. Ее искусные пальцы так ловко распутывали самые отвлеченные научные проблемы, что маленькая обезьянка, повторяя все движения учительницы своими проворными лапками, даже не подозревала, как все это сложно. Догадка опережала мысль, инстинкт решал проблему, прежде чем успевал задать себе вопрос, как правильный путь, прямая линия, как придет потом, когда доберешься до цели. Само собой разумеется, проблемы бытия, которые в кровавых муках осмысливало для себя предыдущее поколение, не стесняли их свободного шага. Впрочем, они бегали в одних сандалиях без чулок. Прежде всего, оба, и девушка, и мальчик, отличались редкостным здоровьем. Они не знали, что такое болезнь. Не знали они на собственном опыте, и что такое нужда, жестокая борьба за существование. Если бы они это знали, то, вероятно, подготовились бы к нападению. Для таких, как Жорж, это вся жизнь, спортивные состязания. Будь это так, это было бы чересчур хорошо. Не будем скрывать, что жизнь Жорж и мальчика, казалось бы, такая простая и здоровая, была все же роскошной, даже сверхроскошной, не в смысле денег, а в смысле полной отгороженности от мира. Это было индивидуалистическое воспитание, и шло оно в стороне от испытаний, попадающих на долю большинства. Анетта ощущала смутную неловкость. Более определенно, чем она могла бы высказаться по этому поводу Сильвия, но Сильвия высказывалась редко, так как непосредственных причин вмешиваться в жизнь Анетты с домочадцами почти не находилось. Да и сама Анетта, которую сковывала глубокая усталость, вступив в этот первый период залечивания своей раны, предоставила Жорж руль управления. Для очистки совести она уверяла себе, что вмешается потом, попозже, что время еще не потеряно. И действительно, это было так. Жорж усердно ковал и железо на наковальне, прежде чем закалить его в воде. Маленький Жан получился из твердой стали. И никаких изъянов, как в добром металле. Жорж приучила Ваню смотреть на смерть просто как на естественный акт, вполне закономерный, нетрудный, не страшный. Эта девушка обладала основательным и упорядоченным умом, который можно сравнить с хорошо поставленным домом. И поэтому Жорж без труда находил равновесие между неумолимыми знаниями, дарованными медициной, бодростью, дарованной спортом, и радостями безупречного тела.